Но тут машинист увидел мальчика на рельсах, остановил поезд, завизжали железные колеса, а из окон пассажирских вагонов люди выглядывают, думают, почему в лесу остановились. Вышел машинист к Володе. Показал ему мальчик, в чем дело, а сам думает, вызовет, наверное, сейчас бригаду и чинить дорогу будут. А машинист руки о синюю форму свою вытер, осмотрел место со всех сторон, вернулся в кабину и принес оттуда большую железную кувалду. Размахнулся и как ударит по отошедшему в сторону рельсу, потом еще как ударит. Минут пять бил он кувалды, но все равно рельс полностью не выровнялся. Наклонился тогда машинист, пальцем померил трещину, потом на колеса железные посмотрел. «А, проедем как-нибудь», — сказал он и, махнув рукой, полез в кабину паровоза. Дал протяжный гудок, и заскрежетали колесные суставы. Володя смотрел на проезжающий поезд и думал, «Хлипкая у нас империя, и народ сильный, но дурной». Вдруг видит он, что последний вагон поезда какой-то особый и с охраной, а из окошка этого вагона смотрит на мальчика старый усатый царский генерал. Смотрит и улыбается. Он даже рукой помахал. Помахал и Володя ему в ответ, но взгляд у мальчика был строгим и серьезным, и не дано было узнать царскому генералу, что за мальчика он увидел из окна своего вагона и о чем этот мальчик, видя генерала, думал. Глава 15. Хороши советские люди, а особенно хороши они осенью, когда на незахваченных врагом полях снимается богатый урожай зерновых, которого должно хватить солдатам и генералам и простым эвакуированным. И ведь хватит, обязательно хватит. Так думал Марк Иванов, сидя на кухне своей московской служебной квартиры. Перед ним оставала чашка свежезаваренного чая. За ней стояла пустая сахарница, дальше пустая клетка попугая, а сам Кузьма сидел на ней сверху, уцепившись крепкими лапами за купольную паутину проволоки. За окном темнела сырая ночь. Хотелось есть и не хотелось пить, но на столе стояла лишь чашка чая, остывала. Уж и пар от нее не поднимался. Марк пригубил и перевел взгляд на припотевшее со стороны улицы окно. «Все!» — перенес Кузьмой здоровый, и снова могут выполнять задания Родины. Правда, неизвестно еще, куда их пошлют. Будут ли они снова ездить в составе боевых концертных бригад по фронтам, или же их пошлют в обратную сторону поддерживать дух тыла? Марк снова глотнул уже остывшего, едва теплого чая и глянул на Кузьму. Птица имела вид грустный. Красивый клюв опущен, а в глазках-пуговках нет привычного огня, нет жажды жизни. Зажившее крыло не прижимается полностью к телу. — Чего? — мысленно сказал Марк попугаю. — Мы еще повоюем, Кузьма, мы еще повоюем. Верил ли он сам в эти мысли? — Нет. Скорее, это было обычная патетика, которой каждый советский человек напитывается из газет и потом всю жизнь несет в себе, думая, что это есть воля к победе и прочие боевые качества, а может, все и наоборот. Последние дни и ночи были туманными. Марк Иванов и Кузьма не выходили на улицу и держали форчики закрытыми. Надо было беречь здоровье, и Марк, прекрасно понимая это, берег его за двоих. На днях позвонит товарищ Урлухов из ЦК и сообщит Марку свое решение, куда им ехать, а так не хочется уезжать осенью. Может, бумаги, написанные врачом центра ветлечебницы, в которых описывалось здоровье обоих, Кузьмы и Марка, может, эти бумаги, лежащие теперь у Урлухова, облегчат в ближайшем их жизни? Марк мечтал. Мечта была простая, но слишком довоенная.